Глава 38. Применение процесса «Колесо внимания». Процесс «Колесо внимания» является, наверное, одним из самых эффективных. С его помощью можно быстро улучшить вибрационные отношения между желанием и убеждениями. Занимаясь этим процессом, вы почувствуете, как в вашей энергии приходят вибрационные соответствия. Представьте себе, что вы стоите возле крутящейся карусели и хотите запрыгнуть на нее. Но карусель крутится слишком быстро, и все ваши попытки оказываются безрезультатными. Разница между скоростью карусели и вашей скоростью слишком велика, и поэтому вас просто отбрасывает в сторону. Но если карусель замедлит свой ход, то вы сможете улучшить подходящий момент и вскочить на нее. Теперь, с какой бы скоростью карусель ни закрутилась, вы уже сумеете на ней удержаться. Нечто похожее происходит при изменении скорости желаний и убеждений. Вы должны либо замедлить скорость желаний, либо увеличить скорость убеждений, и тогда их вибрации придут в соответствие. Сосредоточившись на этом процессе, вы можете снизить вибрационную скорость желания настолько, что без труда запрыгнете на карусель, а там можно и снова начать увеличивать скорость вибраций. Наилучший результат от данного процесса вы получите в том случае, если находитесь на эмоциональной руководящей шкале в пределах следующего вибрационного диапазона. 8. Скука. 9. Пессимизм. 10. Неудовлетворенность, раздражение, нетерпение. 11. Смятение. 12. Разочарование. 13. Сомнение. 14. Беспокойство. 15. Осуждение. 16. Разочарование, уныние. 17. Гнев. Теперь мы объясним, как нужно заниматься данным процессом. Сначала нарисуйте большой круг на чистом листе бумаги. Затем в центре большого круга начертите еще один круг поменьше, приблизительно 5 см в диаметре. После этого откиньтесь на спинку стула, расслабьтесь и пристально смотрите на маленький круг. Почувствуйте, что ваш взгляд сфокусировался на нем. Теперь на несколько мгновений закройте глаза и направьте свое внимание на те события, которые пробудили в вас сильные негативные эмоции. Четко определите для себя, чего вы не хотите. После этого настанет очередь сказать: «Я совершенно точно знаю, чего я не хочу». Так чего же я хочу? Попытайтесь четко определить, чего вы не хотите, равно как и чего хотите. Лучше всего, если вы будете при этом руководствоваться тем, что вы хотите чувствовать по поводу данной ситуации. Коротко сформулируйте свое желание и запишите его в маленьком круге. Теперь ваша задача – написать на внешней стороне большого круга утверждение, которое находилось бы в соответствии с тем, чего вы хотите. Вы и сами заметите, как вам удастся найти утверждение, вибрации которого точно совпадают с вибрациями вашего желания. Другими словами, вы без труда сможете понять, когда то или иное утверждение не подходит вам и, как говорится, сбивает с пути истинного. И наоборот, если вы попали в яблочко и выбранная формулировка очень точно соответствует сущности вашего желания, то вы обязательно это почувствуете. Процесс «Колесо внимания» является столь эффективным в первую очередь потому, что утверждения, которые вы пишете, выбраны вами совершенно осознанно. Они представляют собой убеждения, которые вы всегда считали верными и которые при этом совпадают с вашими желаниями. Другая причина эффективности процесса – сила закона притяжения. В соответствии с ним, если вы удерживаете мысль более 17 секунд, она притягивает к себе другую, ей подобную. Когда две похожие мысли встречаются, между ними словно бы пробегает искра, которая делает их еще более сильными. Итак, находя новые мысли, поднимающие вам настроение, продолжайте записывать их по периметру большого круга. Начинайте с 12 часов, как если бы вы смотрели на циферблат, и затем продолжайте по часовой стрелке. Час, 2 часа и так далее, пока не наберется 12 предложений, рождающих вас позитивные эмоции. И вот, наконец, вы записали последнее, 12-е утверждение. Вы торжественно замкнули круг, в центре которого находится ваше желание. Сделав это, вы заметите, что чувствуете большее вибрационное соответствие с тем, чего хотите. А ведь еще несколько минут назад вы на это даже не надеялись.